Глава четвертая. В июне 1981-го мы снова собрались в путь и снова через всю страну своим ходом из Лос-Анджелеса в столицу нации. Срок моей резиденции в Южно-Калифорнийском университете истек, а тут как раз Институт Кеннона при Международном центре Вудро Вильсона пригласил на годичный феллоушип. Честно говоря, мы уже устали от скитаний. Хотелось осесть, можно было найти какой-нибудь заработок и в Калифорнии, однако мы почему-то даже и представить себе не могли, что останемся насовсем в этом блистательном городе, где ягуары и Роллс-Ройсы столь же заурядное явление, сколь мотоциклы в Москве или сколь норковые шубы в Нью-Йорке. Последние, в свою очередь, столь же в ходу, сколь кроликовые подандатру шапки в Новосибирске, которые там также привычны для глаз, как, скажем, велосипеды в Пекине, встречающиеся в этом городе, конечно же, не реже, чем ягуары и Роллс-Ройсы в Лос-Анджелесе. Благодарю за внимание к этой замысловатой фразе. Помимо глубинных эмоций, вроде упомянутой уже городской ностальгии, было нечто и более поверхностное, что отвлекало нас на восток. Странным образом в этом городе, Лос-Анджелесе, где аккумулировано немало творческого потенциала, возникло ощущение отрыва от культуры, да и вообще от современной жизни. В 1975 году, когда я попал сюда впервые и ненадолго, я был увлечен мифологией Южной Калифорнии и не успел заметить ее реальности. После нескольких месяцев быта я стал ловить себя на том, что всячески стараюсь избежать прискорбной мысли. Живем в глубинке. Даже кинообщество не убедило нас в обратном. Случайно попав раза 2-3 на голливудские партии, мы были удивлены какой-то странной томительной деловитостью собравшегося артистического народа, которому вроде бы полагалось быть легким, раскованным, заводным. Где же весь этот голливудский карнавал? Даже Эрос как будто был отчужден от этих сборищ. В глазах читался один лишь немой вопрос – бюджет. В таких случаях, впрочем, всегда стараешься себя убедить, что ты не на ту партию попал, не на основную, что основные дела где-то идут своей дорогой. Я уже говорил о том, как трудно в Америке сшить подушку из обобщений. Не сошьешь себе подушки и из Лос-Анджелеса. Так или иначе, собрались в дорогу и двинулись. Двинулись и пересекли Калифорнию, Аризону, Юту, Колорадо, Канзас, Миссури, Иллинойс, Огайо, Западную Вирджинию и Мэриленд. Пересекли и прибыли в неотмеченный звездочкой на флаге дистрикт Колумбия. Въезжая сюда, мы еще не предполагали, что наша американская цыганщина завершается, что именно здесь мы поселимся с претензией на оседлость. Майя родилась в Москве, а я 25 лет жил в столице, прежде чем меня из нее выгнали. В Лос-Анджелесе нам говорили: «Только не думайте, что Вашингтон – настоящая мировая столица. В некотором смысле это просто небольшой южный город. Сочувствуем от всей души целый год провести в такой глухомане». Не без содрогания мы представляли себе место, которое выглядит глухоманью по сравнению даже с вымершими улицами Лос-Анджелеса, на которых слышится лишь шорох тысяч шин, да из окон доносится бульканье джакузи. Как ни странно, мне понравился Вашингтон с первого же дня. Какой-то комплексочек из эмигрантского букета комплексов был удовлетворен. Уж не столичный ли призыв? Уж не причастность ли к империи? Иные московские друзья плавают, как трепанги и каракатицы, в болотной воде нью-йоркского Соха. Что касается меня, то я всегда подозревал в себе нехватку богемности. В официальных кварталах Вашингтона я вдруг обнаружил странную гармонию, которой мне как раз не хватало. «Может быть, тебя тоска грызет по родной империи?» — спросил нью-йоркский приятель. В перспективе сбалансированных современных контуров мне нравилось увидеть готику святого Доминика. Родную империю это как-то мало напоминало. Родная империя скорее предпочла бы развалиться, чем поставить между своими министерствами и святынями абстрактные скульптуры, иные даже загадочно двигающиеся, застенчивым призывом к философскому восприятию жизни, то есть к отказу от безобразных имперских претензий. Любопытно развивалась в Вашингтоне наша городская ностальгия. В поисках жилья мы поначалу отвергли престижный Джорджтаун. Викторианские домики нам тогда еще ничего не говорили. Мы поселились на юго-западе. «Что ж, это разумно», — говорили нам наши здешние друзья. «Разумно с точки зрения близости к Вильсоновскому центру». «В самом деле, разумно, когда ищут жилье поблизости от Вильсоновского центра. Хуже, когда Вильсоновский центр находят по принципу близости к дому». Задним числом, однако, мы поняли, что нашли этот район по принципу его безликости, то есть по принципу его похожести на иные жилые районы Москвы. Мы даже стали называть этот район на советский лад «звездным городком». Так он напоминал офицерское поселение под Москвой, где обитают космонавты. Многоквартирные дома, чистые пустые улицы, клумбы – этакая функциональная жилая зона. Круг вашингтонских знакомых тоже напоминал нам московскую жизнь. Дипломаты, журналисты, специалисты по славистике и по изучению Советского Союза, то есть как раз те, кого мы у себя дома привыкли называть американцами или иностранцами. Русские эмигранты, между прочим, во всех странах рассеяния полагают коренное население иностранцами. С комплексом великой нации самих себя вообразить чужеродным элементом выше всяких сил. В Вашингтоне, пожалуй, больше, чем где бы то ни было американцев, говорящих по-русски, людей, тем или иным образом связанных с русской темой. В обществе принято даже щеголять русскими словечками, как в Москве английскими, вставлять в разговор разные «между прочим» или «чудесно». Обозреватель Стив Розенфельд в статью о текущей политике, напечатанную в «Вашингтон-Пост», вставил красивое слово «задница», набранное кириллицей. Без преувеличения можно сказать, что это был праздничный день для всех русских читателей этого влиятельного органа. На вашингтонских партиях иной раз происходили удивительные встречи. Высокий дипломат вдруг обращается, словно старый московский приятель. «Привет, Вася! Помнишь 1966 год?» «Помню, помню. Это как раз тот самый, что наступил после 1965 и закончился в 1967. «Неужели ты не помнишь, как в 1966 весной мы пошли большой компанией на пасхальную службу в Новодевичий монастырь, а за нами все тащился бородатый субъект, и мы называли его КГБитник. Памятный год занимает свое место, и выплывает имя старого приятеля. Билл, сколько лет, сколько зим! Бесконечные партии наших первых месяцев в столице почти слились в одну сплошную многопартийную систему. По гостеприимству вашингтонцы бьют даже калифорнийцев и приближаются к Грузии со столицей в Тифлисе. Не путать с Атлантой. Грузинские же хлебосолы еще в отдаленные времена покорили меня за здравным тостом. «Выпьем за нашего знаменитого писателя, напомни мне свою фамилию, дорогой!» Вашингтонцы пока что постоянно напоминают друг другу, что они живут в столице нации. Однако город развивается столь энергично, что вскоре, вероятно, не будет нужды в этих напоминаниях. Пока что близость Нью-Йорка придает теме столичности некоторую особую чувствительность. Однажды на большой парте общество было озадачено, когда один из гостей сказал, что на его вкус Нью-Йорк провинциален в сравнении с Вашингтоном. «Ну, это уж слишком, сэр», — попытались было урезонить дерзкого вашингтонца. «Нью-Йорк все-таки мировой перекресток. Там вся наша литература, весь театр. Там рождаются моды, там все кипит». Дерзкий вашингтонец только лишь улыбался. «Скоро все поймут, что я имею в виду». Соперничество двух столиц. Знакомая русскому тема. Москва и Петербург долгое время были непримиримы. В 1905 году московские миллионеры даже подняли восстание, известное теперь как Первая русская революция, против петербургских аристократов. Восстание было подавлено гвардейскими полками, но соперничество не прекратилось. Большевики предпочли Москву, поскольку она подальше от границы. Помпезность великого византийского города соединилась с крикливой безвкусицей коммунистического самовосхваления. Нынче, впрочем, многие ученые считают, что обратный перенос русской столицы из Москвы в Петербург неизбежен. В Америке, к счастью, до таких метаний дело не доходит. Спор идет, как я понимаю, лишь о переносе столичного настроения. В Вашингтоне на самом деле есть места, где, напоминай, не напоминай, все равно не поверишь, что находишься в столице Америки, а стало быть, и всего свободного мира, а стало быть, и всего современного человечества. Полуразвалившиеся низкие домишки, свисающие над ущербной мостовой вялые ветви пыльных деревьев, пыльный ржавый блюз богом забытого юга. Все это, однако, отодвигается все дальше и дальше от сердца города, уступает место новой столичной архитектуре, столичному ритму, меняющему даже походку горожан. Изменения происходили на наших глазах. В даунтауне вырастали дома с зеркальными стенами. Вдруг исчезали целые районы трущоб. Прибрежный район Джорджтауна день за днем превращался в стильный, полный какого-то особого, может быть, даже приключенческого духа плейграунд, наподобие Гринвич-Виллидж, только лучше, или латинского квартала, пока еще хуже. Вокруг Дюпон-Серкла плодились кафе парижского стиля со столиками на тротуарах. На глазах менялся и образ жизни города. Объехав много американских городов, могу сказать, что в Вашингтоне нынче самая оживленная уличная дневная и вечерняя жизнь. Как-то мы оказались после 10 вечера в даунтауне на перекрестке М-19 вместе с поэтом Биллом Смитом.